правая икроножная мышца, левая икроножная мышца, правая лодыжка, левая лодыжка, правый большой палец, левый большой палец, правая подошва, левая подошва, правая пятка, левая пятка, правая икроножная мышца, левая икроножная мышца, задняя часть правого колена, задняя часть левого колена, задняя часть правого бедра, задняя часть левого бедра, правая ягодица, левая ягодица, правое бедро, левое бедро, весь позвоночник, правая плечевая лопатка, левая плечевая лопатка, задняя часть шеи, задняя часть головы, макушка головы, вся правая нога целиком, вся левая нога, обе ноги вместе, вся правая рука, вся левая рука, обе руки вместе, вся голова, вся задняя часть туловища, вся передняя часть туловища, все тело в целом, все тело, все тело. Ваше внимание на точках контакта между телом и полом. Осознавайте это ощущение. Сосредоточьте свое внимание на подошвах ног от пяток до кончиков пальцев. Теперь переключите свое внимание на кожу ладоней. Прочувствуйте состояние ваших ладоней. Переключите внимание на лицо и почувствуйте кожу на лице. Обратите внимание на кожу на лбу, на щеках и подбородке. Перемещайте внимание на глазные веки и прочувствуйте линию касания между веками. Точно так же прочувствуйте линию касания между губами. Думаем о дыхании, естественном, спонтанном дыхании. Вы дышите спокойно и размеренно. Представьте, что ваше дыхание функционирует между пупком и горлом. Вообразите, что воздух продвигается вдоль этого прохода. При вдохе воздух поднимается от пупка к горлу. При выдохе опускается от горла к пупку. Прочувствуйте этот процесс. Теперь постарайтесь осознать природу вашего дыхания сквозь ноздри. Воздух втягивается двумя ноздрями,

Оно так возвышенно и так низко. Насколько вы способны возвыситься или нет? Отождествляйтесь с этим пространством. Всматривайтесь в него, но беспристрастно. Будьте свидетелем того, что перед вами может открыться, подобно тому, как вы это делаете в кинозале. Все, что вы можете увидеть, это проекция вашего же подсознания. Продолжайте ваше наблюдение. Сфокусируйте свое внимание на межбровье. Представьте себе, что вы сидите в этом межбровном центре в медитативной позе. В позе лотоса или какой-нибудь другой позе. И поете мантру «Ом» в унисон с вашим дыханием. Продолжайте отождествляться существом, сидящим в межбровье и воспевающим мантру «Ом». Вы обдумываете, как вам подняться на вершину священной горы. Вы знаете, что подъем будет очень трудным, но уверены, что вы сможете преодолеть все трудности и подняться на вершину. Как только вы покинете свой родной город, вас встретит личность, которую вы никогда раньше не видели. Это гид, опытный и квалифицированный проводник. Вы замечаете, что он не очень-то разговорчив. Но так как вы твердо решили подняться на вершину, вы следуете за ним. Вам приходится пробираться по лесной тропе, преодолевая густые заросли и бурные горные потоки. Наконец, вы пришли к большому озеру. Хрустально чистая голубая вода успокаивает и привлекает вас, и вы совершаете привал. Утолив жажду и голод, вы снова трогаетесь в путь. Но по мере того, как вы углубляетесь в лес, который становится все более непроходимым, вы чувствуете, как внутри вас растет недоверие к молчаливому проводнику и беспокойство, что вы так далеко удалились от родного дома и, по существу, здесь, в глухом лесу, совершенно беззащитны. Священная гора закрыта плотной стеной дикого леса. Но вскоре начинается подъем. Лес стал редеть, и вот вы уже можете разглядеть сквозь зеленую вязь деревьев отдаленные крыши домов вашего родного города. Вы очень устали, и мысли о домашнем уюте, о друзьях и родных, которых вы оставили, все неотступно следуют за вами и убеждают вернуться назад. Однако проводник настаивает на продолжении пути, и вы следуете за ним. Восхождение становится все круче, усталость возрастает, но неутомимый проводник продолжает идти твердой поступью. Вы злитесь на него и благодарны ему за то, что благодаря ему вам удалось избежать опасных ситуаций. Растительность становится все более скудной, а земля все более каменистой. И вы, к своему удивлению, замечаете, что стараетесь точно следовать всем указаниям проводника и стали более внимательны. И все же вы не в силах продолжать восхождение. Изнуренный и обессиленный, вы ложитесь на землю, чтобы хоть немного отдохнуть. Все ваше восхождение кажется вам напрасным. Проводник подходит к вам, берет вас за руку и ведет за собой, повторяя с каждым шагом лишь два слова: «Буду наверху». И с каждым шагом во всем теле и в уме эхом отдаются эти два слова: «Буду наверху», «Буду наверху», наполняя вас энергией и верой в себя. И хотя проводник уже не держит вас за руку и не произносит этих магических слов, они по-прежнему звучат в голове: «Буду наверху», «Буду наверху». Чем ближе к вершине горы, тем расстояние между вами и проводником все более увеличивается, и вот вы уже почти в одиночестве продолжаете совершать свое восхождение. Наконец, вы достигаете желанной вершины и встречаете там своего проводника. Созерцая величественную панораму, вы замечаете, как ликующая радость переполняет вашу грудь и возрастает могучая сила во всем теле. Вы с восхищением смотрите на проводника, и он дарит вам многозначительную улыбку. Сердце ваше переполнено благодарностью к проводнику и таким восторгом, которого раньше вы никогда не испытывали. Неведомая таинственная сила заставила вас без колебаний последовать за проводником, когда он произнес свои слова: «Следуй за мной», и прыгнул с вершины.